Глава 10. «А, вот и ты, Питер!» – воскликнул старший инспектор Паркер. «Вот дама, с которой ты хотел познакомиться. Миссис Балфинч, позвольте мне представить вам лорда Питера Уимзи». «Очень рада», – промолвила миссис Балфинч. Она хихикнула и принялась припудривать свое большое белое лицо. Миссис Балфинч до замужества была душой бара «Девять колец» на Грейс-Ин-Роуд, – пояснил мистер Паркер. И прославилась там благодаря своему обаянию и остроумию. «Вы туда тоже заходили?» – осведомилась у инспектора миссис Балфинч. «Не слушайте его, ваша светлость. Вы же знаете, какие эти полицейские». «Прохвосты», – покачал головой Уимзи. «Но я не нуждаюсь в его рекомендациях, миссис Балфинч. У меня есть собственные глаза и уши, и могу сказать лишь одно. Посчастливься мне вовремя с вами познакомиться, и плакал бы мистер Балфинч». «И вы туда же!» – лучась от удовольствия, заявила миссис Балфинч. «Не знаю, что бы вам сказал мой муж». «Он очень расстроился, когда за мной пришел полицейский и потребовал, чтобы я отправлялась в Скотланд-Ярд. Он сказал, не нравится мне это Грейси, нас всегда здесь уважали, и мы никогда не продавали спиртного после положенного часа. А ведь стоит туда попасть, и бог весть, какие они зададут тебе вопросы». А я ему ответила, «Ну что ты разнюнился? Меня все знают, и никто ничего против меня не имеет. А если они хотят узнать о джентльмене, который оставил пакетик в кольцах, я с удовольствием расскажу. Ну что тут такого?» И еще я сказала, «Вот если я не пойду, то 10 к 1 они что-нибудь заподозрят». «Ну ладно», — сказал он, — «тогда я пойду с тобой». «А как же новый бармен, которого ты утром собирался нанять?» — ответила я. «Меня больше не заставишь заниматься этими бутылками». Поэтому я здесь, а он остался дома. За это я его и люблю. Не хочу сказать ничего плохого о Балфинче, но полиция там или не полиция, а я умею постоять за себя. «Безусловно», — терпеливо ответил Паркер. «Мистеру Балфинчу нечего беспокоиться. Нам надо от вас одно, чтобы вы как можно подробнее рассказали о том молодом человеке и помогли нам отыскать пакетик из-под белого порошка. Так вы сможете спасти невинного человека от приговора. И я уверен, ваш муж не будет возражать». «Бедняжка!» – промолвила миссис Балфинч. «Как только я прочитала отчет об этом процессе, я сразу сказала Балфинчу, минуточку. Если вы не возражаете, миссис Балфинч, давайте начнем сначала, чтобы лорду Питеру все стало ясно». «Конечно». «Ну так вот, милорд, перед тем, как выйти замуж, я работала барменшей в 9 кольцах. Как сказал старший инспектор, меня тогда звали мисс Монтегю, что гораздо красивее, чем Балфинч. И мне было очень жалко расставаться с этим именем. Но девушке приходится идти на огромные жертвы, когда она выходит замуж. Так что одной больше, одной меньше роли не играет. Я никогда не работала официанткой в пивной. Только стояла за стойкой бара, вход в который с другой стороны. Так как в округе обитали не слишком утонченная публика, а в бар по вечерам заходили очень приличные джентльмены. Так вот, я работала там до свадьбы, а замуж я вышла в августе, и помню, однажды вечером к нам зашел джентльмен». «А вы не можете вспомнить точную дату?» «Точную нет, не стану врать, но это было где-то перед самым длинным днем года, потому что, помню, сказала ему об этом, чтобы, знаете, поддержать беседу». «Это достаточно точно. Значит, около 20 или 21 июня?» «Верно. А вот время я вам могу назвать точно. Вы же любите следить за стрелками часов, да?» И миссис Балфинч снова хихикнула и игриво огляделась в ожидании аплодисментов. «У стойки в это время сидел один джентльмен. Я его не знаю. Он не из местных. И он спросил, когда мы закрываемся. А я ему ответила, в 11. И он тогда сказал, слава богу, а я думал, меня выставят в 10:30. Я посмотрела на часы и добавила, не волнуйтесь, сэр, у нас эти часы всегда спешат на 15 минут. На часах в это время было 20 минут 11, ну, значит, на самом деле было 5 минут. И мы еще поболтали обо всех этих запретах и о том, как они пытаются сократить время до 10:30, и о нашем добром друге, судье мистере Джаджкисе. И пока мы говорили, я очень хорошо помню, дверь вдруг распахнулась, и в бар влетел молодой человек. «Джентльмен, дайте мне двойное бренди быстро!» – закричал он. У меня как-то не возникло желания его обслуживать. Такой он был бледный и странный. Я решила, что он уже принял достаточно, а хозяин за этим очень следил. Но говорил он нормально, не повторял одно и то же, и взгляд у него не блуждал, хотя глаза были какие-то странные. Мы в нашем деле, знаете ли, хорошо разбираемся в таких вещах. Он схватился за стойку, согнулся чуть ли не вдвое и говорит: «Будьте умницы и налейте мне покрепче, что-то мне очень плохо». А вот джентльмен, с которым я разговаривала, и сказал: «Держитесь, что случилось?» И молодой человек ответил: «Кажется, я заболеваю». И вот так сложил руки на животе. Миссис Балфинч обхватила себя за талию и трагически закатила большие голубые глаза. Но когда я увидела, что он не пьяный, я налила ему двойной мартель и чуть-чуть содовой. Он выпил залпом и сказал: «Да, вот теперь лучше». А другой джентльмен взял его под руку и помог сесть. Посетителей оставалось довольно много, но они не обращали на него внимания. В это время передавали новости с бегов. Потом молодой человек попросил у меня стакан воды, и я принесла ему, а он сказал: «Извините, что напугал вас, но у меня большие неприятности, и, наверное, это сказалось на моем желудке, ведь у меня гастрит». Так он и сказал, и еще добавил: «Любые волнения тут же отражаются, надеюсь, это мне поможет». И он достал белый пакетик с порошком, высыпал его в стакан с водой, размешал авторучкой и выпил. «А порошок не шипел?» – спросил Уимзи. «Нет». И он еще потратил время, чтобы как следует его размешать. Он выпил и сказал: «Это поможет» или что-то в этом роде. Потом он сказал: «Спасибо, мне уже лучше, теперь я поеду домой». Взял шляпу и вышел. «А много он насыпал порошка в стакан?» «Да, солидную порцию. Он не отмерял. Просто сыпанул из пакетика. Думаю, там было с десертную ложку». «А что стало с пакетиком?» – осведомился Паркер. «Ну так вот». Миссис Балфинч кинула взгляд на Уимзи и, кажется, осталась довольна произведенным ею впечатлением. «Мы только проводили последнего посетителя. Это было в 11:05, и Джордж уже закрывал дверь. Как я заметила, что-то белое на сиденье. Я решила, что это чей-то носовой платок, но когда подошла, увидела, что это пакетик. Я и сказала Джорджу: «Здесь джентльмен оставил свое лекарство». А Джордж спросил меня: «Что за джентльмен?» Ну, я ему и рассказала. Потом он спросил, что это за лекарство. Я посмотрела, но этикетка была оторвана. Просто такой аптечный пакетик с завернутыми углами, только вот этикетки не было. «Может, оставались какие-нибудь следы букв, красные или черные?» Миссис Балфинч задумалась. «Нет, ничего. Вот вы спросили, сейчас мне кажется, что там было что-то красное, но ручаться не буду. А то, что этикетки не было, это точно, потому что я внимательно смотрела». «Надеюсь, вы не пробовали содержимое?» «Ну уж нет, ведь там мог оказаться яд. Говорю вам, посетитель был какой-то странный». Паркер и Уимзи обменялись взглядами. «Вы уже тогда обратили на это внимание?» – спросил Уимзи. «Или вам позже пришло это в голову, когда вы прочитали о суде?» «Конечно, прямо тогда!» – отрезала миссис Балфинч. «Я же говорю вам, поэтому я и не попробовала. Я и Джорджу так сказала. К тому же это мог быть не яд, а снежок или еще что. Лучше его не трогать», – сказала я Джорджу. А он ответил: «Сожги его». «Но я сжигать не стала. Джентльмен ведь мог вернуться за ним. Я запихала на полку за баром, где стояли бутылки, и до вчерашнего дня даже не вспоминала о нем, пока не пришли полицейские». «Там уже искали, но ничего не нашли», — заметил Паркер. «Ну, тогда я не могу сказать. Я положила его туда, а в августе ушла из колец, так что не знаю, что с ним потом стало. Может, просто выбросили во время уборки. Хотя, постойте, вру, я его вспоминала. Я о нем вспомнила, когда прочитала отчет о судебном процессе, и еще тогда сказала Джорджу: «Не удивлюсь, если это тот самый джентльмен, который заходил сюда и так плохо выглядел. Только представь себе». Именно так я и сказала. А Джордж ответил: «Хватит сочинять, Грейси. Не хочешь же ты, чтобы тебя приплели к этому делу? Джордж всегда так осторожничает». «Жаль, что вы тогда не обратились в полицию», — строго сказал Паркер. «А откуда же мне было знать, что это важно? Водитель такси увидел его через несколько минут, и ему уже было опять плохо. Так что порошок здесь ни при чем, если вообще это тот самый джентльмен. Короче, я об этом не думала, пока процесс не закончился, и о нем не написали во всех газетах». «Будет новое заседание суда», — заметил Паркер. «Возможно, вам придется давать там показания». «Ну, вы знаете, где меня найти», — бодро откликнулась миссис Балфинч. «Я никуда не убегу». «Мы вам очень признательны за то, что вы пришли», — любезно промолвил Уимси. «Ерунда», — ответила дама. «Больше вам ничего не надо, инспектор». «Пока все. Если нам удастся найти пакетик, мы пригласим вас, чтобы вы его опознали. Между прочим, я бы советовал не обсуждать эту тему со своими подругами, миссис Балфинч. Дамы иногда любят поговорить. Одно тянет за собой другое, и всплывают такие подробности, которых и не было на самом деле. Надеюсь, вы меня понимаете». «Я никогда не была болтушкой», — с оскорбленным видом заявила миссис Балфинч. «Дамы в этом отношении в подметки не годятся с джентльменом, который умеет получить 5, сложив 2 и 2. «Я могу это передать защите?» — спросил Уимзи, когда свидетельница отбыла. «Конечно», — откликнулся Паркер. «Для того я и пригласил тебя, чтобы ты сам все услышал. Ну, а пока мы займемся поисками пакетика». «Да», — задумчиво пробормотал Уимзи, — «естественно, вам придется этим заняться». Мистера Крофтса не слишком обрадовала эта история. «Я ведь предупреждал вас, лорд Питер, к чему может привести излишняя откровенность полиции», — сказал он. «Теперь, когда им это известно, они сделают все возможное, чтобы использовать эту информацию в своих интересах. Почему вы не предоставили заниматься расследованием нам?» «Да черт возьми!» — сердито ответил Уимзи. «Вы занимались им 3 месяца и ничего не добились, а полиция все сделала за 3 дня. В этом деле важно время». «Очень может быть. Но разве вы не понимаете, что полиция теперь не успокоится, пока не найдет этот бесценный пакетик? Ну и что? А предположим, там был не мышьяк? Если бы вы предоставили все нам, мы бы сообщили это на суде в последнюю минуту, когда, чтобы это ни было, расследовать уже поздно, и выбили бы у обвинения почву из-под ног. Если рассказать присяжным историю миссис Балфинч, возможно, они и сочтут, что пострадавший покончил жизнь самоубийством. А теперь полиция что-нибудь найдет и докажет, что порошок был абсолютно безобидным. А если они выяснят, что это был мышьяк? В этом случае мы, конечно, добьемся оправдательного приговора, — согласился мистер Крофтс. Но неужели вы верите в такую возможность, милорд? Совершенно очевидно, что не верите вы. Запальчиво воскликнул Уимзи. «Более того, вы считаете свою клиентку виновной, а вот я нет». Мистер Крофтс пожал плечами. «В интересах нашей клиентки мы обязаны рассмотреть любые показания с невыгодной для нее точки зрения, чтобы предугадать, на чем может сыграть обвинение», — пояснил он. «Повторяю, милорд, вы поступили необдуманно». «Знаете, меня не устраивает вердикт недоказанно», — сказал Уимзи. «Мне слишком дороги честь и счастье миссис Уэйн. Меня не устраивает, что ее могут как признать виновной, так и оправдать на основании элементарного сомнения. Я хочу, чтобы ее полностью оправдали, а вину возложили на преступника. И еще я хочу, чтобы относительно этого не оставалось больше никаких сомнений». «Ну, это было бы крайне желательно, милорд», — согласился адвокат. «Но позвольте вам напомнить, что речь сейчас идет не о чести и счастье мисс Уэйн, а о том, чтобы спасти ее от виселицы». «А я считаю, что лучше виселица, чем жить со славой убийцы, чудом избежавшей наказания», — возразил Уимзи. «Серьезно?» — удивился мистер Крофтс. «Не думаю, что защита может руководствоваться этим соображением. Позволь себе спросить, а сама мисс Уэйн разделяет это мнение?» «Не удивлюсь, если да», — ответил Уимзи. «Но она невиновна, и я заставлю вас в это поверить». «Чудно, чудно!» — вкрадчиво промолвил мистер Крофтс. «Ничто не доставит мне такой радости. Но, повторю свое скромное мнение, вашей светлости следовало бы меньше полагаться на старшего инспектора Паркера». Когда Уимзи вошел в офис мистера Эрхарта на Бетфорд-стрит, внутри у него еще все кипело. Старший клерк вспомнил его и приветствовал с должным почтением. Он попросил его светлость присесть и исчез в глубине помещения.